Я в курсе. В России тоже есть подобные истоки. Не совсем так, что ты имеешь в виду. Мы как раз подошли к Изаму Сазуми. Чуть поодаль стоял и медведь в полном вооружении, с трофейными британскими ружьями, одно из которых отдал Славе, другое мне, а третий оставил себе. Айка тоже стояла с ружьем. Кажется, ей понравилось стрелять, хотя будем надеяться, что это не понадобится. Нам нужно придумать, как добывать руду и не тревожить демонов. Или на каждый исток придется выделять небольшую армию. У Славы было еще много вопросов, но их время настанет чуть позже. Изаму выглядел напряженным, и немудрено. Он впервые ступал на эту тропу, ведя за собой чужаков. «Вы должны быть крайне осторожны», — предупредил Такеда, «и не нападать без моего дозволения ни в коем случае». Я глянул на медведя. Тот, судя по виду, не собирался слушать японца, но моим приказом ему придется следовать. Так что он недовольно кивнул, мол, не станет своевольничать. «А если на нас нападут?» – забеспокоился Слава. Медведь вручил ему одно из ружей в качестве ответа, но Изаму дополнил. «Не нападут, если действовать правильно. Демоны, и не нападут», – удивилась Алена, сама выхватив ружье и патронтаж. «Йокай», – поправил я, – «здесь их называют так, и они несколько отличаются от наших. Чем же?» – хмыкнул медведь. «Я заметил только другую рожу. Вот и узнаем. Вперед!» Извилистая тропа вела нас наверх через рощу. На высоте примерно 30 метров открылся вход в пещеру. И только я перешагнул невидимую грань, как яркий металлический привкус заставил поморщиться. «Магия!» – сплюнул медведь. Изаму же спокойно пошагал дальше. Мы шли следом. Стены пещер были покрыты алыми и багровыми жилами, светящимися в темноте, и не требовалось даже освещать дорогу. Нервы на пределе. Каждый шорох, отдаленное эхо, свист застрявшего между породами ветра. Все это заставляло тянуться к рукояти. Постоянно мы натыкались на расщелины, в которых скрывалась тьма, и Такеда обходил их стороной, заставляя нас всматриваться в эту бездну. Однако мне приходилось следить не только за опасностями, которые поджидали нас, но и смотреть с точки зрения инженера. Надо сказать, магоснабжение и магодобыча – не одно и то же. Большую часть своей карьеры, и здешней, и прошлой, я работал с передачей энергии. Добыча составляла отдельную дисциплину, с которой нас знакомили в институте. Однако в этом мире было одно очень важное отличие, которое меня в свое время несколько поразило. Образование здесь – вещь ценная. Мы не занимались всякой всячиной вроде философии или повторения школьного курса русского языка за один семестр. Нет, предполагалось, что студенты уже хорошо усвоили общие знания. Поэтому кое-что я в добыче понимал и в подобных пещерах уже бывал. Главным отличием с пещерами, виденными ранее, были следы ручной обработки, которые тут находились повсюду. Какие-то новые, какие-то старые, едва различимые. В этих пещерах добывали магическую руду, и делали это не самым эффективным способом, но зато остались нетронутыми глубинные жилы, уходящие далеко вглубь породы. Да и внешние слои руды успевали восстановиться. Это было свойство, которая не успевала проявиться при обычной разработке в империи, где требовалось как можно скорее добыть как можно больше магии. Потому от следов старой добычи оставались только небольшие рубцы на породе, которые было непросто заметить. «Этого хватит, чтобы питать половину Токио», — прикинул я. «Половину?» — хмыкнул медведь. «Мне кажется, здесь намного больше. Так-то оно так, но нельзя забирать слишком много. Магическая руда восстанавливается, но медленно. Обычно срок службы истока около 100 лет, если обходиться довольно небрежно. Потом скважины или шахты консервируют до полного восстановления, хотя последнее еще плохо изучено». В наш разговор вмешался Изаму. «Руда восстанавливается медленно, потому что вы выгоняете йокаев. Они рождаются в истоках и перерождаются от его силы». Он остановился и повернулся в нашу сторону. Посмотрел тяжелым взглядом, и я понял, что сейчас Такеда доверил нам секрет, который не знал ни один чужак. «Эту жилу я взрыл неделю назад». Изаму коснулся участка стены, светящегося довольно ярко. Чем глубже мы заходили в туннели, тем сильнее действовало магическое поле. Но меня удивило не это. Жила казалась нетронутой. Я подошел, пригляделся, провел рукой по шершавой угловатой поверхности и заметил едва различимый рубец. «Неделю?» – удивился я. «Вы уверены, Такеда-сан?» Изаму взглянул на меня так, будто его попытались оскорбить. «Ну, да, глупый вопрос. Кристалл, что ты носишь с собой?» Такеда кивнул на мой карман. «Я добыл его именно отсюда. Я достал из кармана кристалл, будто он мог подтвердить слова сенсея, но лгать у Такиды причин не было. Если все это ложь, то она быстро скроется. Вы хотите сказать, что демоны в истоках позволят использовать их намного дольше? Выступил Слава. При определенных расчетах можно добиться бесконечной производительности. Да это же, почему мы до сих пор не знаем о таком эффекте? Судя по взгляду, вопрос был адресован мне, но ответил медведь. Потому что мы убивали демонов, как только их видели. Однако идея очень интересная. Вот и практическая польза от традиций в современных реалиях. Если все подать как надо, сможем убедить Державина, что гнать коней не стоит. Именно для этого я взял с собой Алену. Вам дальше идти не стоит, предупредил я. Поле слишком сильное. Ален, тебе хватит данных, чтобы составить отчет для презентации? Да, кивнула она. Я хорошо изучила вопрос, не волнуйся. Вживую впервые вижу рудник, но это не проблема. Умница. Алена зарделась и, кажется, затаила дыхание, словно она маленькая девочка, и ее только что похвалили за пятерку. Я с вами. Снова встрял Слава. Мне хватит стойкости еще на какое-то время. Хочу глянуть, что там дальше. Я взглянул на Изаму, тот не возражал. И мы отправились вчетвером, прихватив с собой Азуми, хотя той уже было не очень комфортно от воздействия магического поля. Такеда шел медленнее, чем обычно. Кажется, на него тоже начинало давить магическое поле, но самурай не жаловался и стойко терпел невзгоды. Чем дальше мы пробирались, тем реже попадались следы добычи руды. А в какой-то момент Изаму вдруг остановился, рукой указал нам сделать то же самое и тихо предупредил. «Не двигайтесь». Я насторожился, и не зря. Из ближайшей расщелины вылез демон. Бездна была глубокой, но узкой. Сначала показались пылающие глаза Йокая, затем пасть. С рокотанием появилась голова, тело, копыта, вспыхнула грива. Он материализовался из магии, что сочилось из расщелины, после чего замер прямо напротив нас. Мне пришлось усилием воли сдержать руку, чтобы не схватиться за рукоять меча. Костлявая козлиная морда зависла надо мной, медленно приблизилась, остановившись прямо у лица. Привкус металла отдавался болью в скулах, приходилось вдыхать багровый туман, исходящий из ракочущей пасти Йокая. Мне удалось рассмотреть огоньки глаза, кривые острые клыки. Впервые я разглядывал чудище так близко и долго, но я почему-то совершенно не боялся. Страх задвинули поглубже холодный рассудок и странный выброс энергии, будто магия внутри меня искала резонанс с демоном. Изучив меня секунд 10, Йокай шагнул дальше и скрылся в другой расщелине, словно прошел сквозь породу, а мы продолжали молча стоять. Не знаю, сколько это длилось, но прервалась тишина дрожащим голосом Славы. «Это что сейчас было, Йокай?» «Да это я понял. Я ж не об этом. Отец дальше не сможет идти», — перебила его Азуми. «Нам нужно возвращаться». «Да», — Такеда выглядел так, словно у него напряжен каждый мускул. Он пытался скрыть слабость. Азуми побледнела, что было заметно даже в алом свете руды, и голос ослабел. «Да, согласен», — поддержал Слава. «Я увидел все, что хотел. Что там дальше?» — спросил я. Туннель продолжался. Оттуда веяло мощной магией, а следы добычи уже давно закончились. Исток можно было считать практически нетронутым по сравнению с теми, что сейчас действовали на материке. По примерным прикидкам, тунгусский исток был раз в 20 богаче, но этот можно было исследовать. «Отец не знает», — сдавленно произнесла Азуми. «Никто не знает. Мы на границе, которую не пересекал человек за последние сотни лет. Что ж», — вздохнул я, — «все бывает в первый раз. Возвращайтесь и ждите меня у входа». Азуми удивилась настолько, что не сразу догадалась перевести мои слова, а затем удивился Изаму. «Поле слишком сильное. Ты не выдержишь». «Выдержу. Идите». Сенсей заметно беспокоился, но сил на споры уже не оставалось. Хуже недостатка магии для мага мог быть только ее переизбыток. «Не задерживайся», — предупредил Слава. «Некому тебя искать в таких дебрях». Я лишь кивнул, проводил их взглядом и повернулся к туннелю. Не знаю, что именно там меня ждало, но чутье подсказывало, что я должен пройти дальше. Или же это была глупая горделивая храбрость. Так же хочется быть первым. Ну, скоро узнаем. Глава 7. Жилы переливались багрянцем, словно качали кровь. Туннель сужался, искривлялся. Приходилось опираться на выступы, и те отзывались обжигающим выбросом магии. Магия окружала меня, она пронизывала воздух, проникала сквозь кожу, попадала в кровь, легкие, питала мышцы. Металлический привкус исчез, и вместо него появилось странное ощущение пульсирующей чистой энергии. Но до конца было непонятно, это мое сердце качает кровь, или магия движется, или же мой пульс стал единым с этой чистой, необъятной энергией. Не знаю, сколько мне удалось пройти, но я остановился. Дальше туннель сужался настолько, что пришлось бы ползти. В ушах уже стоял непрерывный звон, предвещающий опасность. Главного я уже достиг. Мое тело наполнилось магией, и я это чувствовал. Наверное, потому и пропал привкус, что спала какая-то защита. Однако устойчивости хватало, чтобы выдерживать прилив энергии. Я сел и сосредоточился. Пытался вспомнить те ощущения, с которыми удалось пересечь пруд. Тогда пришлось неделю изнурять себя тренировками, чтобы дать энергии кристалла проникнуть в тело, которое просто боролось с магией и не пропускало ее. Похоже, это обратная сторона моей стойкости. Не знаю, кем были предки моего нынешнего тела, но неудивительно, что род перестал существовать. Какой прок от такой способности, если не можешь использовать магию? Но сейчас я действительно ощущал себя магом. Это отдаленно напоминало тренировки с железом. Возьмешь слишком малый вес, и проку не будет, даже не почувствуешь. Но стоит подняться хотя бы до рабочего, и дело пойдет куда бодрее. Было больно, приходилось стискивать зубы, сдерживать рычание, но теперь я мог чувствовать, как прошибает каждую частичку моего тела. Магия расходилась по нервной системе, это походило на вязкие разряды электрического тока. Неприятные ощущения, если честно, но я старался привыкнуть к ним, научиться управлять потоками внутри. Однако быстро понял, что ничего не выйдет, ведь я не знаю, как вызвать огонь или воду. Даже не знаю, к какой стихии у меня предрасположенность. Кажется, мимо кто-то прошел, очень большой. Он задержался на пару секунд, удивившись моему присутствию, но затем исчез. Однако я не испытал даже малейшего беспокойства, потому что слился с окружением, растворился разумом и все равно ничего не смог бы сделать. Тело будто вросло в землю, но вдруг что-то заставило очнуться. Обретающая ясность сознание уловило резкое колебание магического поля, идущее со стороны выхода. Вскочил на ноги, понесся во извилистому туннелю. Вновь почувствовал металл на зубах и машинально схватился за рукоять пистолета в кобуре. Скоро донеслись звуки битвы. Это заставило ускориться, и я выхватил оружие. В левой руке пистолет, в правой – сияющий багряный клинок. «Стреляй, стреляй в ублюдков!» – кричал медведь. «Неужели демоны напали? Черт, это совсем хреново! Тогда исток будет куда тяжелее освоить!» Снова выстрелы. Залпы из множества оружий. Что-то не так, я выскочил наружу. Солнечный свет ударил в глаза, пришлось прищуриться и сходу уклоняться от выстрела, летящего в мою сторону. «Что здесь, мать вашу, происходит?» В ответ на немой вопрос в меня снова начали стрелять. Медведь заметил меня, рывком перебрался из своего укрытия к дереву, за которым спрятался я. На нас напали. Я заметил. «Кто это?» «Пес их знает. Ты где пропадал столько времени, мы думали?» Еще один выстрел заставил его прерваться и со звериным рыком выстрелить в ответ. Кажется, он попал, потому что раздался грохот падающего тела и какие-то крики на японском. Наконец-то удалось рассмотреть нападавших. Это были десятки обмотанных в темные тряпки людей, скрывающие лица. Они были вооружены ружьями со штык-ножами на стволах, стреляли не очень метко, но вели заградительный огонь, схожий с тем, что использовали в армии, но не такой отработанный. Что-то здесь не так, мы продолжали перестрелку, но с каждым выстрелом колебания магии в истоке били меня по затылку. «Нужно заканчивать с ними», — прорычал я, — «иначе нагрянут гости». Медведь обернулся и понял, что я имел в виду. «Изаму!» — воскликнул я. Такеда кивнул. Он тоже знал об опасности и отбивал выстрелы клинком, словно гребаный джедай. Изредка он швырял в обратную сторону ветряные лезвия, но почти все внимание занимала защита Азуми и Алены. Они не умели сражаться и прятались за торчащим возле входа куском скалы. Только Айка отстреливалась, явно перебарывая собственный страх. Кажется, она до сих пор мстила британцам за смерть отца и сожженный дом. И в каждом противнике видела именно тех жестоких ублюдков, что пытались ее изнасиловать. Еще был Слава. Он засел ниже по склону, во враге, избивал стрелков по левому флангу. И, надо отметить, очень умело стрелял, явно с опытом. Из пещеры раздался ленивый рокот. Йокаев начала беспокоить наша вечеринка. Такеда тоже понял, что больше ждать нельзя. Он выпустил в нападавших языки пламени, которые скорее загораживали обзор, чем поражали цель, и под прикрытием пламени мы втроем ринулись в атаку, чтобы сойтись в ближнем бою. Противники не ожидали такой дерзкой вылазки. Я сразу вклинился в группу из 5 человек, сходу порезал 2, третьего убрал из пистолета, четвертого сбил с ног пяткой, а пятому разрубил череп надвое. Медведь с диким рыком ворвался в еще плешую группу и чуть не раскидал их голыми руками. Стрелял, бил прикладом, резал ножом, сворачивал головы, повергая их в ужас перед своей яростью. Айзаму даже не использовал магию. Он разил клинком, словно сама смерть. Все вокруг него истекали кровью и падали по следам его шагов. Похоже, кто-то переоценил себя, напав на нас с небольшим преимуществом. Наверняка надеялись, что Такеда не станет использовать магию вблизи истока и окажется беспомощным. Что ж, это заблуждение стоило немало жизней. Внезапная гибель подельников посеяла панику в тех, кому повезло находиться дальше. Они дрогнули, ближайшие к нам уже пятились, сбивая остальных. И я уже праздновал победу, как позади раздался сдавленный крик. Игорь хотел обернуться, но один из ублюдков оказался храбрецом и кинулся на меня со штыком наперевес. Уклон, шаг в сторону, взмах. Острый клинок разрезал темную ткань, вспорол плоть, прошел ребра и окунулся в легкие с такой же легкостью, с которой потом вынырнул наружу и раскидал капли крови по земле. А я наконец-то увидел, что происходило в нашем тылу. Трое налетчиков куда-то тащили Азуми. Изаму, воскликнул я. Алену и Айка не было видно. Сердце забилось так часто, словно вот-вот выскочит. Наотмашь рубанул какого-то урода, раздался хрип, а я рванул вверх по склону, за троицей похитителей, но не успел. Когда добрался до места, передо мной прогремел заграждающий взрыв. Ослепляя, вспыхнули черные клубы грязи, дыма и гари. Грохот оказался оглушительным, с огромным выбросом магии, от которого снова почувствовался сильный привкус металла. Я еще чувствовал похитителей, пока взрыв развеивался, но они стремительно удалялись. Когда облако осело черным слоем на землю, показались две новости. Одна хорошая, а другая хреновая. Хорошая: Алена и Айка были живы, а хреновая: огромный йокой показался в проходе пещеры. Очень злой монстр. Словно он спал, а мы тут врубили на всю катушку какой-нибудь четкий рэпчик посреди ночи. Алена, покрытая пеплом, прижалась к скале. Она была жива, и это главное. И так напугана, что не двигалась с места. Это тоже хорошо, потому что ее пока не заметили. А вот Айка. Выстрел из ружья угодил твари прямо под костлявый подбородок. Йокой пошатнулся, обрушился о стену пещеры, рявкнул. Еще один выстрел попал прямо в разинутую пасть. Айка снова нажала на спусковой крючок, но ружье пыхнуло холостым. Заряды магии закончились. «Беги!» — крикнул я и бросился на демона. Йокой бросился было на Айка, но я перетянул его внимание на себя. Меч резонировал с сущностью демона и легко входил в его плоть, причиняя адскую боль, судя по тому реву. Черт, а я хотел использовать исток для тренировок. Теперь вряд ли получится спокойно прогуляться по пещерам. Этого демона придется убить, а из туннелей уже доносились рокотания его собратьев. Айка и Алена наконец-то пришли в себя и убежали. И хорошо, мне не придется заботить об их безопасности. И я уже приготовился схватиться с Йокаем лицом к морде, как вдруг что-то меня резко швырнуло назад. Сгруппировался, перекатился, вскочил на ноги. Уже хотел рвануть вперед снова, но тут увидел спину Изаму, стоявшего перед Йокаем, с мечом в ножнах. «Такеда, стой!» — махнул он мне, не оборачиваясь. Йокай навис над ним, изрыгая алое пламя и рыча, но не переходил в атаку, хотя выглядел действительно рассерженным. Несмотря на голый череп, казалось, я мог видеть его оскал. «Да он сумасшедший!» — процедил медведь. «Позади нас не осталось врагов, только трупы. Причем меньше, чем должно быть, а значит, они специально утаскивали погибших. Ты посмотри на это, бригадир!» — ахнул медведь. Такеда поклонился. Йокай уже разинул пасть, рычал, готовился оторвать ему голову, а самурай, с которым хотел сразиться сам маршал Российской империи, смиренно поклонился. И Йокай отступил. Он отходил назад, в пещеру, грозно рыча, и повернулся, только когда оказался в 20 метрах от Изаму, после чего исчез. «Охренеть!» — тихо сказала Алена. И я был с ней полностью согласен. «Пушки наши, прямо со складов», — сказал медведь. «Но за тряпками одни японцы. Он передал мне ружье одного из налетчиков. Да, таким вооружали русскую армию, размещенную в Японии. И клеймо свежее. Кто бы это мог быть?» — спрашивал я уже Изаму, который пребывал в удивительно спокойном состоянии для человека, у которого похитили дочь. Судя по всему, это и было целью нападения. Кто-то пожертвовал десятками человек, устроил засаду возле истока, где Изаму не мог полноценно использовать магию, чтобы похитить Азуми. Но для чего? И кто были те трое? Они использовали магию, причем не совсем обычную, что-то вроде смешения стихий. И, если это японцы, наверняка они были природными магами. Зараза, опять вместо того, чтобы строить гребаную магосеть, мне приходится возиться со всякой чертовщиной. Тайфун, британцы, Крупский, теперь еще эти проклятые ниндзя, или как их там, всех порешу. Когда мы вернулись в поместье Такиды, Изаму уединился в своих покоях. Он молчал всю дорогу и только у порога попросил через Айка его не беспокоить. Мне же предстояло разгребать причины и последствия произошедшей херни. Провел изыскание, чтоб их. Нужно узнать, с какого склада были добыты эти ружья, сказал я, после чего добавил, и каким способом. Мы сидели в общей комнате дома, разместились вокруг низкого стола с горячими чашками чая. На этот раз ритуалы и приличия не соблюдали. Из японцев оставалась только Айка, но и ей было не до манер. Будет непросто, медведь почесал затылок. Не думаю, что нас допустят до такой информации. Особенно если кто-то самостоятельно отдал налетчикам оружие, добавила Алена. Одежду Алены пришлось отдать в стирку, а сама она долго отмывала с себя грязь и копоть. И сейчас сидела в юкате, легком домашнем кимоно. Надо сказать, ей шла такая одежда, особенно вкупе с распущенными мокрыми волосами. Но не будем отвлекаться. Если кто-то так и сделал, он наверняка хотел подставить Соколова, сказал я. Александра назначили ответственным за снабжение. Склады и оружейные тоже входили в его ведомство, и он признался, что Державин вызывал его на ковер за какой-то проступок. Не связаны ли эти события между собой, или он сам отдал ружья? Может, продал, пожал плечами медведь. Слышал, у него с деньгами сейчас туговато, играть любит, но не умеет. А вот это уже вызывало подозрения. Если мне не лгало чутье на людей, Соколов таким бы не стал заниматься. Но отметать возможность нельзя. Я соберу данные насчет Соколова, сказал Слава. Если он замешан в этом деле, что-нибудь, да найдется. Хорошо, а я позже отправлюсь к нему и постараюсь разузнать что-нибудь. Ален, найди небольшие истоки вокруг Токио, как в тот, где мы были. У меня появилась кое-какая идея. Полагаю, прежний план можно выбрасывать, угрюмо спросила она. Положи в архив, мою идею еще надо проверить. Слава с Аленой в мое отсутствие разработали первоначальный проект будущего магоснабжения. Он предполагал соединить крупные истоки между собой и запитать от них всю Японию. В общем-то тем же самым занимались британцы, но у нас дело еще не дошло даже до исследования на местах. Но теперь не уверен, что это вообще можно реализовать, не перебаламутив всю губернию. В истоке таки до меня посетила мысль, которую многие могут воспринять в штыки. Но, возможно, это позволит учесть все нюансы и даже оказаться в некотором выигрыше. Дверь в помещении раздвинулась, и в проходе показалась одна из служанок. Она что-то сказала, глядя на меня. «Господин Такеда просит тебя зайти к нему», — перевела Айка. Все замолчали и посмотрели на меня. Ну, кроме медведя, этот хлебал из чашечки, будто ничего не произошло. Я встал и последовал за служанкой. Айка прошла с нами. Изаму сидел в углу небольшой спальни, в полумраке, напротив стойки с древними доспехами. Сквозь тонкие белые стены из рисовой бумаги едва пробивался свет коридора, а за открытым окном уже смеркалось, раздавалось стрекотание каких-то насекомых. «Это броня моих предков», — сказал Изаму, не оборачиваясь. Сам сказал, без Айка. Ему было трудно, но понять было можно. Корни, что держат меня в этой земле, они не дают упасть, но также не дают подняться в небо, говорил он тяжело, но поэтично. Похоже, Такеда всерьез занялся изучением русского языка, и скоро переводчики не потребуются. Но дальше он продолжил на японском. Я знаю, кто послал похитителей, и знаю, какие требования они выдвинут. С вами связались? Изаму вздохнул, встал, поклонился доспехам и наконец-то повернулся ко мне. На его лице была какая-то обреченная мрачность. Он протянул мне небольшой сверток. Это лежало у подножия доспехов, когда я пришел. Бумажный свиток, перевязанный белой лентой и скрепленный белой восковой печатью. Вы его не открывали? Я и так знаю, что там. А вот я не знал. И Такеда, судя по всему, не хотел или не мог говорить. Думаю, он боялся узнать, что догадки оказались правдивы. Я разломил печать, снял ленту и протянул свиток Ика. Все равно на японском ничего не понимал. «Одна жизнь», — прочитала она. «Что это значит?» «Одна жизнь», — ответил по-русски Изаму. «Я или моя дочь, суки». «Шантаж, значит, вы знаете, кто именно это сделал?» «Возможно, так уже неплохо. Значит, мы ближе к цели, чем я думал». «Игорь-сан, самураи не захотят так просто отдавать истоки», — продолжил Такеда с помощью Айка. «И не будут терпеть нарушение древних устоев. Я надеялся, у нас еще есть время их убедить, однако, время будет», — твердо отрезал я. Сенсей с удивлением взглянул на меня, но промолчал. «Вы были правы, Изаму-сан, когда сказали, что самураям нужен пример, выгода от сотрудничества с нами, но им нужно кое-что еще». Я подошел к доспехам, древние, но в идеальном состоянии, в них чувствовалась магия, и наверняка они до сих пор были не бесполезны. В пустых глазницах зубастого забрала мне на миг померещились чьи-то разгневанные глаза. Рука сама потянулась коснуться заостренных рогов, украшающих шлем, и кончики пальцев будто ужалило статическим электричеством. Темные стальные полосы, переплетенные красной шнуровкой, переливались тусклым багровым отблеском. Наверняка в них была примесь магической руды, как в моем мече. Рельеф напоминал грубую шкуру йокая, а с рогатым шлемом и вовсе казался демоном, принявшим облик, похожий на человека. Им нужен и другой пример того, что будет, если мешать нам. Они не потерпят вмешательства русской армии, помрачнел Изаму. Это лишь настроит их против. Не будет армии. И Такеда, и Айка в замешательстве посмотрели на меня. Они хотят сохранения традиций, будут им традиции. У моего народа принято наказывать воров. Не думаю, что у вас с этим дело обстоит иначе, так ведь? Изаму кивнул. Я повернулся к нему лицом и протянул руку. Сенсей немного растерялся, но быстро понял, что от него требуется, и протянул свою в ответ. «Мы вернем вашу дочь, сенсей». Я крепко обхватил его запястье. «Клянусь». Глава 8. Соколов разместился в поместье одного из погибших самураев, которого, как говорят, убил собственными руками во время вторжения. Не знаю, что именно тогда произошло, но медведь сказал, что прислугу Александр оставил прежнюю. Мол, солдаты шептались, что кто-нибудь из них попытается нового владельца прикончить из мести за прежнего хозяина. Но почему-то люди, которые мне встретились по дороге к главному дому, не выглядели угнетенными или недовольными. Наоборот, царила светлая и веселая атмосфера. Когда я подъехал на байке к воротам, меня встретили солдаты, проверили документы, отправили салагу сообщить, что прибыл граф Разин, а затем вызвали улыбчивого японца меня сопровождать. Ему было где-то под 40 или 50. Этих азиатов не разберешь, если честно, стареют раза в 3 медленнее нашего брата. Так вот, он прямо сиял от хорошего настроения, а по дороге нам встретились несколько служанок, которые шептались о чем-то и хихикали. Игорь Сергеевич, на крыльце показался граф Соколов. Он был одет в один халат, босой, но с почти идеальной прической и слегка румяными щеками. «Доброго дня», — приветствовал я. «Благодарю, что нашли для меня время. Граф, граф, граф». Он в развалочку спустился по лестнице. «Давайте оставим этикет для занятий. Признаться, я жутко не люблю все эти замашки. Привык общаться с солдатней, ругаться, пить». Тут из дома выбежала миленькая растрепанная японка. Она на мгновение улыбнулась, хихикнула, но посеменила прочь. Соколов слегка облизнул губы, провожая ее взглядом, но все же оторвался от прелестного вида и снова повернулся ко мне. «И, я понял. Прошу, давайте начнем. Если я не успею сегодня сделать одно важное дело, мне не поможет никакой этикет». Соколов тут же стал серьезным и пригласил меня внутрь. «Вижу, вас любят местные», — заметил я, пока шли по коридору. «Еще бы меня не любить. Прежний хозяин был тем еще подонком. Держал их за рабов, домогался всех девиц, морил голодом. Я же сразу всем выписал вольную, но предложил остаться за ежемесячную оплату. Они как только суммы увидели, полюбили империю всем сердцем и душой. Вы настолько щедрый? Да, особенно если немного пьян. А бумаги я подписывал именно в таком состоянии. Ну, ничего страшного. У меня тут недавно кругленькая сумма появилась». Граф задорно подмигнул. «Хватит и на прислугу, и на пирушки, и на... Ну, вы поняли». «Понял», — хмыкнул я в ответ. «Как он интересно подал свою щедрость. Рабство в Российской империи давно отменили, и на новых территориях сразу же вводился запрет на него. Да и оплатой принимающая сторона была обязана обеспечить тех, кто пожелает остаться. Изаму как-то сказал, что многих самураев такое положение вещей возмутило, и во многих домах все осталось по-прежнему, несмотря на официальные документы. Сам же Такеда без проблем перешел на новую систему. Его домашние любили своего самурая. Однако назначить оплату совсем не означает платить. Медведь говорил, что граф недавно проиграл много денег, а теперь у него появилась кругленькая сумма. И это в момент, когда со складов пропали ружья в таком количестве. Но на этот счет задавать вопросы Соколову еще рано. Что ж, приступим. Александр встал напротив меня в 10 шагах. Мы остановились посреди гостиной, уже переделанной под привычное мне убранство. Столы нормальной высоты, стулья, картины русских художников и диван смотрелись в японских стенах одновременно нелепо и ностальгически уютно. «С чего начнем?» – спросил я. «Ну, раз уж вам предстоит поединок с Крупским, давайте изучим правила дуэли. Ну, у меня других идей не нашлось, так что оставалось лишь согласиться». Мы стояли в 10 шагах друг от друга, почти у противоположных стен помещения. Соколов, несмотря на халат и босые ноги, все равно умудрялся выглядеть горделиво и статусно. Это выдавали его осанка, острый взгляд, поза. Настоящий аристократ. Поединок начинается примерно на таком расстоянии, кивнул Александр. Вас подведут на места секунданты. Они же вручат оружие. Достаньте свой меч, граф. Я вытащил клинок привычным уже движением, но Александр вздел руки кверху и остановил меня. Нет, нет, нет, не так, обнажение клинка тоже часть ритуала, смотрите как нужно. Он проделал несколько размашистых движений с воображаемой саблей, а затем сказал повторить. Я плавно вытащил клинок, тем же движением поднял его острием вверх, чуть не продырявив потолок, затем резко взмахнул и остановил клинок чуть позади, острием к низу, и все это время держал пальцами ножны, выпятив локоть в сторону. Вот, уже неплохо. И с первого раза, ухмыльнулся Соколов. Если так и дальше пойдет, мы с вами освободимся еще до обеда. Кстати, вы уважаете запеченных кабанчиков, граф, тут неподалеку лес, и я прошлым вечером удачно поохотился, а повар у меня, он прикрыл глаза. Ну так как, Игорь Сергеевич, давайте поспешим, Александр Григорьевич, ответил я. Уж что-что, а вкусное мясо я уважал еще как. Вы правы, Александр Григорьевич. И кабан, и повар просто офигенные. Ну, граф, с наигранной укоризной протянул Соколов. Правильно говорить выше всяких похвал. Мы этикетом занимались, чтоб его демоны сожрали. Прошу прощения, ухмыляясь, поклонился я. Это было тяжело признавать с учетом подозрений, но Соколов нравился мне все больше. Открытый, радостный, светлый такой. Рядом с ним становилось веселее. Чем-то он даже напоминал Генку. Тот тоже любил шуткануть типа смеяться и редко сбрасывал с лица улыбку. Поэтому я решил не искать обходные пути, а задать вопрос напрямую. Во-первых, очень хотелось верить, что Соколов такой же честный, каким он мне показался, а во-вторых, иной подход мог бы бесповоротно похоронить наши с ним отношения. Он прям казался близким по духу, своим в доску. И если я правильно его разгадал, попытки выведать информацию тайно, окольными путями, его очень сильно оскорбили бы. Честные прямые люди требуют честности и прямоты от других. Однако если он лишь играл такую роль, то делал это слишком хорошо. Мое чутье молчало, в армии его обожали и даже Слава не смог нарыть ничего, что указывало бы на причастность Александра к нападению на конвой. Его биография была практически идеальной, если не считать склонность к дуэлям, пьянкам и дебошам в кабаках и барах за недостаток. Александр был младшим сыном не слишком богатого рода и, как говорится, сделал себя сам, заслужив почет в имперских войсках. Я сбросил улыбку с лица, положил приборы на стол и пристально взглянул на графа. Он это заметил и отложил сочный кусок свинины. «Александр, у меня к вам очень важный вопрос. Он как-то связан с тем делом, что вам предстоит выполнить. Именно. Соколов тоже стал серьезнее. Излагайте. Когда мы встретились с вами во дворце, вы упомянули какой-то проступок. Это как-то связано со складами вооружения?» На лице Александра промелькнуло раздражение. «Да, это так, Игорь. Откуда вы знаете?» Атмосфера тут же похолодела. Словно жаркое солнце скрылось за тучей, и от холодного ветра в тени тело покрывалось мурашками. «А теперь все будет зависеть, не прогадал ли я со своей оценкой графа. Если ошибся, быть беде. Вряд ли он даже в халате окажется простым противником. На меня совершили нападение. Налетчики были вооружены ружьями русской армии, причем новыми, только со складов. Александр крепко сжал вилку и нож в руках, стиснул зубы, оскалился, а за приборы смялись в руках. «Паршивые сукины дети!» – прорычал он. «Игорь, вам удалось схватить одного из них, я должен его допросить». Граф вскочил, ударил кулаками по столу, отчего посуда подпрыгнула, забринчала, а из кувшина пролилось вино. «К сожалению, живым взять никого не удалось. Среди убитых нами были только японцы, но явно не маги. А вот те, кто натравил их на нас, сумели скрыться. О похищенной Азуми я решил не говорить. Соколов наверняка захочет влезть в это дело, но сделает только хуже. Как именно мы будем разбираться с ублюдками, я уже придумал». И шумный прямолинейный граф никак не вписывался в мой план. «Сволочи!» Он принялся ходить туда-сюда, пыхтя и излучая магическое поле. Кажется, данные оказались правдивыми. Граф предпочитал стихию огня, которая начинала сгущаться вокруг него. «Мы найдем их», — твердо заверил я. «Но мне нужна ваша помощь. Все, что потребуется. По моей вине у вас возникли большие проблемы, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь. Но у меня будет просьба, Игорь». Он остановился, пристально взглянул мне в глаза и с яростью процедил. «Я хочу сам вырвать глотку тому, кто это устроил». «Постараюсь это устроить», — кивнул я. «Неизвестно, кто стоял за нападением, ограблением складов и какие у него были дальнейшие планы. Вряд ли такую рисковую затею провернули только ради похищения Азуми». Успокоившись, Соколов все рассказал. 3 дня назад было совершено нападение на конвои, перевозившие оружие из северных портов Хансю. Конвои шли под прикрытием торгового обоза, которые сейчас часто ходили по тем дорогам. Сделали так, чтобы не привлекать лишнего внимания, хотя прежде нападений не было. «Значит, кто-то слил информацию врагам», — заключил я. «Верно, это не было случайным нападением. Они даже не удосужились ограбить настоящих перевозчиков для отвода глаз, будто в лицо плюнули. Неужели военные конвои не справились с обороной?» Александр недовольно махнул и пробурчал. «Эти идиоты на местах отправили в сопровождение мало людей. Мол, в гарнизоне и без того солдат не хватало. Их уже разжаловали, а происшествие решили скрыть, чтобы панику не наводить. Иначе перевозчики задрали бы цены до небес». «Понятно. Большая часть армии сосредоточена на границе, на местах людей мало. Все было рассчитано очень хорошо, но меня не покидало чувство, что чего-то не хватает. Те трое, если вспомнить получше, они были крупнее остальных налетчиков. Или мне так показалось из-за ракурса? Нет, с ними точно что-то не то. Мы закончили, так и не доев кабана. Настроение пропало. Я поблагодарил Александра за помощь и поехал в город. Пару дней назад обустроили офис Министерства магоснабжения, закончили ремонт и подвели питание от генераторов. И еще Алена набрала команду спецов, которых мне предстояло проверить, и как можно быстрее. К вечеру нужно быть в поместье Такиды. Офис располагался в центре города, в многоэтажном здании возле парка. Вид с 5-го этажа был довольно хорошим, однако помещения тесные и душноватые. Пришлось открывать окна, чтобы было чем дышать. «Ты наконец-то приехал». Из кабинета в дальнем конце коридора показалась Алена. Она убрала волосы в пучок, скрепив его 2 фигурными спицами. Вместе с деловым костюмом и очками смотрелось очень здорово. Сотрудники, которые так были заняты работой, что не заметили моего присутствия, теперь обернулись и с интересом смотрели на меня. А когда Алена объявила, что я и есть тот самый большой начальник, которого они до сих пор не видели, пальцы снова забегали по клавиатурам с удвоенной скоростью. «Игорь Сергеевич, так рад, так рад. Меня зовут Иннокентий Афросия, то есть, просто Иннокентий, конечно же». Ко мне, сутулись так, будто кланяется, подошел лысеющий мужчина в очках. Хотя мужчиной его назвать можно было только с натяжкой. Он протянул руку, раболепно улыбаясь и глядя снизу вверх, хотя росту хватало делать это нормально. «Рука-то ладно, но поведение мне очень не понравилось». «Добрый день, Иннокентий», — кивнул я, ответив на жест, и вдруг почувствовал хруст костяшек в ладони. Иннокентий даже не попытался показать крепкое рукопожатие, только ойкнул, шикнул от боли и быстро убрал руку за спину, стараясь сделать вид, что ничего не было. «Извините, начал было я». «Нет-нет, не стоит», — воскликнул он, замахав руками. «Даже не волнуйтесь, Игорь Сергеевич, я не...» Алена явно заметила, что мне жутко не понравился этот тип, и поспешила его прервать. «Это наш начальник отдела геологической разведки», — представила она его, — «лучший в своем деле». «Да уж, первое впечатление так себе. но посмотрим, что будет дальше, и как идут дела», – строгим голосом спросил я. «Отлично, Игорь Сергеевич», – воскликнул Иннокентий. «Просто отлично, мы только начали, и пришлось заморозить прежнее направление, к делу». «Да-да, да, конечно, пройдемте». Он жестом пригласил нас в кабинет отдела, где сидело 5 человек, увлеченно изучающих карты сразу на нескольких мониторах. Посередине стоял широкий стол с распечатанными картами, самая большая из которых была примерно 2 на 2 метра и свисала к полу. «Коллеги», — внезапно твердым командным голосом позвал Иннокентий. «Прошу внимания». 5 работников обернулись почти синхронно. 2 девушки, 2 парня и 1 мужик вдвое старше любого из них. Это граф Игорь Сергеевич Разин, министр магоснабжения японской губернии и наш с вами руководитель. Он хочет получить срочный отчет о положении дел. «Мила, давай ты». Девушка с большими, почти кукольными глазами вскочила с места и потянула ту самую 2-метровую карту, разложив ее на столе и прижав уголки, чем под руку попалось. Одним из этих вещей оказалась пачка печенья длинноволосого худощавого парня. Он хотел было возмутиться, сдержался. Вокруг Токио уже нашли 5 перспективных истоков, начало мило. От них удобно будет питать разные районы, размеры небольшие, а по предварительной оценке хватит на надежное и бесперебойное снабжение согласно новым требованиям. Рудники возле Ханна, Айкавы, Асаки, Абикайтибы – это будут главные центры, которые мы соединим в единую сеть через более мелкие истоки и РТПшки. Но этим уже не мы занимаемся. Я снова прошелся взглядом по местам, которые отметила Мила. Они были выделены красным маркером и подписаны жутким почерком, который разобрать не удалось. «Хорошая работа. Вы молодцы», – кивнул я. «Большие молодцы. Может и правда Кеша такой крутой спец, если под его руководством меньше чем за день достигнут такой результат, пусть раболепствует сколько душе угодно. Меня таким не проймешь, а ему на душе спокойно будет. Поскорее бы начать изыскание», — поделился второй парень с короткой стрижкой, подтянутый, с белозубой улыбкой, словно актер какой-нибудь. И даже помятая рубашка с ослабленным галстуком сидела на нем словно так и надо. «С этим придется подождать», — предупредил я. «Но вы реально молодцы, коллеги, очень круто. Только не забудьте отметить запасные варианты. На деле все может оказаться не так хорошо, как на бумаге. Точнее, именно так оно и будет, но решил об этом не говорить вслух». «Конечно, конечно». Иннокентий снова ссутулился, заухмылялся. «Уже есть наметки. Скоро отдам в работу». Уходя, я протянул ему руку, чем вызвал небывалый восторг. Затем мы обошли другие отделы, хотя там работа кипела больше подготовительная. Проектировщики, например, изучали особенности грунта, коммуникации и погодных условий. Ну, и демоническое присутствие, конечно. А снабженцы уже искали нужные материалы, арендовали склады. Были такие элементы, что заказывать можно уже сейчас, не дожидаясь проектов и смет. Даже нужно, потому что скоро подскачут цены или кто-нибудь другой захапает себе все запасы. Война войной, но деньги – это деньги. И особо предприимчивые люди уже начинали зарабатывать на новых землях империи будущее состояние. В общем, всем нашлось занятие. Причем работали отделы как отлаженный механизм. Слово, эти офисы стояли тут уже лет 10. Оставался только один момент. Проект еще не был утвержден, и вся работа велась, чтобы сделать достойную презентацию. «Не получится, пиши пропало». Но я был уверен в своем решении, поэтому все силы бросил именно на его исполнение. «Ну, как тебе?» — спросила Алена, когда мы добрались до моего кабинета. «Ты очень круто все устроила. Спасибо тебе». «Да, очень круто, ты прав». На ее лице сверкнул хищный взгляд. Прикусила нижнюю губу, ухмыльнулась и распустила волосы, вынув спицы. «Но одним спасибо не обойдется». Взглянул на часы. Время еще оставалось, и вполне достаточно. «Что ж, день сегодня был насыщенный, а вечер обещал стать еще интереснее. Люблю все успевать». Я закрыл дверь на замок. Поместье дома Нагая располагалось на излучине реки и выглядело как настоящая крепость. Древний вал главного дворца уже давно выполнял роль декора, но все равно выглядел внушительно. Но сейчас он представлял собой и серьезное препятствие, потому что штурмовать эту крепость мы не могли. От ворот дворца тянулась главная улица, по обеим сторонам которой стояли небольшие дома и хижины. Люди, несмотря на поздний час, повылезали на улицу, потому что Нагая посетил гость. Одинокий самурай в белом кимоно мерно шагал под светом тусклых фонарей. На его лице не было ни страха, ни гнева, ни уныния, хотя он шел на верную смерть. Одна жизнь. Такеда принял мой план, но с одним гребаным условием. Он действительно готов убить себя, если мы не успеем вытащить Азуми. Упертый старый засранец. Так что придется поспешить и не дать ему погибнуть от собственной руки. Глава 9. Или он, или дочь. Такой выбор поставили перед сенсеем. Он должен был совершить обряд сеппуку, если хотел спасти свою дочь. Одна жизнь была в той записке, перевязанной белой лентой. Это мне уже потом объяснили, что белый в Японии – цвет траура. Потому и кимоно на Такеде был белого цвета. Он шагал спокойно, твердо, ни тени страха на лице. Но что самое главное, он действительно был готов умереть, если наш план не выгорит. «Странные они, эти японцы», – прошептал медведь, провожая Изаму взглядом. «Мы затаились неподалеку от поместья, на пригорке. Хорошо видели и сенсея, и толпу, которая следовала за ним. И наконец-то увидели, как из главного дома начали выходить люди. Много людей. Один из них, самый главный, похоже, шел впереди. Это был статный самурай в черном кимоно. На поясе два меча, все как полагается. А за ним колонна других самураев, причем в разных цветах. Мы наблюдали за ними в небольшую подзорную трубу с затемненной линзой, чтобы уменьшить блики. И я понял, что некоторые из самураев были в зале совета. Особенно запомнился Япошка, сидевший напротив меня. Здесь он плелся в хвосте за остальными. А вот главного, Дэйчи Нагао, на совете не было. Ровесник Изаму, он даже повадками был чем-то похож. Хмурый серьезный старик с жестким взглядом. Глава дома Нагао, главный соперник дома Такеда. Сенсей сразу понял, кто отправил послание, еще до того, как рассмотрел печать на свитке. «Приготовься, скоро начинаем». «Да вижу», — буркнул медведь. Изаму и Дэйчи встали друг напротив друга, гордо и молчаливо, словно случайно встретились на дороге. Изаму потребовал показать дочь, убедиться, что с ней все в порядке. Кто-то из свиты Нагао возразил, но его заткнул сам Дэйчи. А затем он повелительно махнул Япошке в хвосте, и тот посеменил обратно в дом. Мы тем временем двинулись вперед. До заката оставалось совсем ничего, только алая полоса над горизонтом, небо затягивали тучи, что было очень кстати, когда мы с медведем, одетые в черный камуфляж японцев, пробирались по теням к крепости. Мы добрались до стены и укрылись в башне, когда на балкон второго этажа вышла Азуми. Девушка держалась хорошо, гордо приподняла подбородок, шагала так же спокойно, как и ее отец. Кажется, с ней хорошо обращались. Новое кимоно, тоже белое, аккуратная прическа, макияж с белилами. Японец стоял за спиной и бросал скользкие взгляды. Даже облизнул губы, немного опустив глаза. Медведь сворачивал веревки с крюками, по которым мы забрались наверх, и проверял оглушенных стражников. Вырубить их не составило проблем. Казалось, внимание всего поместья привлек Изаму. Мой план работал, как я и хотел. Убивать стражников не стали, так попросил сенсей. Мне просьба не очень понравилась, медведю жутко не понравилось. Но мы пообещали не проливать кровь без необходимости. У этих тоже наши оружия, прошептал медведь, но пытались замаскировать. Покрасили, приклад переделали, серийник стерли, но все равно видно, что наши. Вот Соколов обрадуется, хмыкнул я. Мы не хотели вмешивать армию для спасения Азуми, чтобы избежать обвинения. Ну и чтобы Такеда сохранил лицо, потому что сторонников у него не так много, как хотелось бы. А если люди узнают, что для решения межклановых проблем он привлекал русскую армию, то поддержки у соплеменников он точно не получит. Однако грабеж армейских конвоев, даже замаскированных, другое дело. Когда все закончится, ничто не помешает мне дать Александру наводку. Но это потом. Сейчас разберемся с чертовыми похитителями. Перед домом располагалась квадратная площадка, вымощенная камнем. Свита Нагао расступилась, выстроив дорожку к центру площади. И Нагао с Такедой, не спеша, словно старые друзья, направились к центру. Кажется, они о чем-то болтали и на какое-то мгновение даже скупо улыбнулись, глядя куда-то вдаль. Азуми все еще стояла на балконе в обществе японца, а мы тем временем пробирались между конюшен. Один конь фыркнул, заметив нас, посмотрел подозрительно, вытянулся из стойла, но затем отвернулся, отвлекшись на другую лошадь, укусившую его и тут же спрятавшуюся за перегородкой. Мы поспешили дальше, оставалось совсем немного, чуть не столкнулись с конюхом, который внезапно появился из-за угла. Правда, понять паренек ничего не успел, только замер, осознавая, что происходит, а через секунду уже был аккуратно усажен у стены без сознания. Челюсть у него будет болеть еще долго. Однако хорошо, что мы успели. Церемония подходила к завершающей части. Свита Нагая разошлась по периметру, да и часы Заму стояли по центру. Азуми увели внутрь. «Надо спешить», — бросил я медведю. Главным условием Такиды было, что он не станет прерывать сеппуку, пока Азуми не окажется у нас. «Успеем, он направит меч против врагов и поможет нам бежать. Если нет, убьет себя, чтобы выиграть время и сохранить честь». Какая же тонкая грань между военной хитростью и позорным обманом. Прав был медведь, странные эти японцы. Но мы успеем, а если нет? Впрочем, пока что все шло по плану. Мы забрались в окно на втором этаже дома и, похоже, попали прямо в спальню Дэйчи, потому что она сильно напоминала такую же Уизаму. Из темного угла на нас также смотрел древний доспех с почти такими же рогами, как у Такиды. Медведь даже дернулся, поначалу приняв его за врага, но быстро опомнился. «Гребаные самураи!» – проворчал он себе под нос и подошел ко мне. Я медленно приоткрыл дверь, выглянул в коридор и успел заметить локоть стражника. «Зараза!» – переглянулся с медведем. Тот жестом предложил заколоть японца через стену, но этот вариант я отмел. «Убить успеем, а пока...» Я тихо встал прямо напротив двери, а затем резко ее отворил. Стражник растерялся, отпрыгнул от двери, развернулся и замер. Очень удивился, когда из пустой комнаты показались двое человек в масках, причем оба были выше его на голову. Бедолага забегал глазами между мной и медведем, будто гадая, кто из нас страшнее. Думаю, в камуфляже таковым был медведь. Покрупнее, взгляд дикий из прорези на маске. Если б еще оскал показал, так бедолага бы обделался на месте. Но загадка для него так и осталась загадкой. Пока он не раздумывал, я вырубил его кулаком, а затем мы двинулись дальше по коридору, вычисляя, где находится Азуми. Когда проходили мимо окна, выходящего на площадку, Изаму садился на расстеленный коврик и снимал с пояса мечи. Дэйчи подал сигнал, и один из самураев, державший перед собой завернутый в шелковую ткань меч, двинулся к нему. «Тут хороший обзор», — сказал медведь. Я кивнул. «Если не успеем вытащить Азуми, он прервет ритуал, расстреляв самураев из ружья. Если сенсей так хочет погибнуть с честью, пусть делает это не в мою смену, ну или учится новым традициям. Скоро все равно придется менять японские устои, так почему же не начать прямо сейчас, и все же лучше поспешить. Вмешательство будет дорого стоить. Мы могли считать японцев странными и смотреть свысока, но если грубо нарушить их правила, они тоже сдерживаться не станут. Между военной хитростью и позорным обманом грань очень тонкая. Оставив медведя сторожить, я двинулся дальше. По пути попались еще двое, но оба слишком увлеклись происходящим на улице, так что не пришлось даже напрягаться. А вот когда я добрался до помещения, которое выходило на балкон, все внутри сжалось в пылающий вспыхнувшим гневом комок. Сраный придурок повалил Азуми на пол, зажал ладонью рот и торопливо задирал подол белого кимоно, покрытого брызгами крови. Девушка брыкалась, била урода руками, пыталась скинуть с себя, но все тщетно. Ублюдок лишь пыхтел, ворчал и уже заносил руку для очередного удара. Комок гнева мгновенно превратился в леденящую спокойную ярость. Мимолетная мысль напомнила, к чему это привело в прошлый раз, и мне удалось сохранить рассудок. И было еще что-то. Странное чувство, одновременно новое и вроде бы знакомое. Но пока понять его было сложно. Разум держался на грани хладнокровия и грозил утонуть в ярости в любой момент. На одном выдохе я проскочил от хода к замахнувшемуся япошке и легким движением меча отсек ему руку по локоть. Азуми. Она расширила веки, увидев меня. А вот гаденыш не сразу понял, что произошло. Повернул голову в сторону валяющегося обрубка, а затем поднял взгляд на меня. И тут его голова покатилась по полу. Я отшвырнул тело в сторону, поднял Азуми и чуть ли не понес ее к балкону. Я, он. На нее плавно накатывала истерика. Белое кимоно наполовину покраснело, а ссадины на лице наверняка приносили тупую боль, но успокаивать придется позже. А сейчас я уже с грохотом отшвырнул дверь, что-то чуть не вылетело из рельс, рванул вперед, как вдруг прогремел выстрел. Затем лязг стали, а через мгновение мы увидели, что Изаму сидит с обнаженным торсом, готовый вспороть себе брюхо. А Дэйчи навис над ним с пустыми руками, из которых выбили меч. Сам клинок, переломленный посередине, валялся у ног самураев. На секунду повисло удивленное молчание. «Отец!» — воскликнула Азуми. на японском, но я уже запомнил это слово. Изаму обернулся, да и Чи тоже, и вся его свита вдруг подняла взгляды в нашу сторону. «Твою ж матушку!» — вздохнул я, а затем громко крикнул на японском. «Уходим!» — бросил на площадку россыпь дымовых бомб, а сам подхватил Азуми и рванул в обратную сторону. Японка наконец-то пришла в себя и уже бежала сама, но сырое отяжелевшее кимоно путалось в ногах. В дверях показался медведь. «За мной! Коридор!» Послышались шаги и голоса стражников. Мы возвращались к спальне Дэйчи, но впереди мелькнули тени то ли слуг, то ли бойцов. Проверять мы не стали. Пришлось свернуть в еще один коридор. В противоположном конце снова показались японцы, но мы успели добраться до ближайшего окна и выпрыгнуть наружу, прежде чем началась стрельба. Приземлились жестко. Было больновато, к тому же перед прыжком подхватил Азуми, а под окном была мощеная камнем площадка. Но пришлось стиснуть зубы и бежать дальше. Хотя изо всех окон уже палили из ружей, выстрелы били по защитному полю, с каждым разом ослабляя его, пока мы не скрылись за постройками. Нам удалось добраться до крепостной стены, к бойницам, когда впереди появились стражники, патрулирующие стену. Я вручил Азуми защитный блок, активировал его и отправил в укрытие, а сам с медведем ворвался в шаткий строй и рубил, уже не заботясь о жизнях. Враг был намерен нас убить. Жалости тут места нет. Разобрались быстро. Азуми уже бежала к нам, точнее, от толпы разъяренных японцев. «Где Айка?» — рыкнул медведь. В ответ раздалось рычание мотора. Из-за пригорка показалась Айка на моем байке. Когда планировал дело, одним из важных звеньев обозначил доставку Азуми домой. При любом исходе пришлось бы сражаться, и лучше делать это без оглядки на защиту девушки. Мотоцикл показался лучшим вариантом, но кого посадить за руль? Я уже хотел отбросить этот вариант и искать другой, но вызвалась Айка. Я не думал, что получится научить ее водить байк за несколько часов, но девушка оказалась чрезвычайно талантливой и быстро освоилась. «Прыгай!» — приказал я Азуми, и она тут же шагнула между бойниц, но вдруг обернулась и сказала: «Мой отец, что с ним?» И тут в ее глазах отразилось пламя. Огромный огненный столб поднялся выше главного дома, заставив всех обернуться. «Это он!» — вздохнула Азуми. «Сенсей!» Но тут половину огня сожрал водяной вихрь. С шипением во все стороны полетел горячий пар, нас оросило дождем. Это, надо полагать, Дэйчи Нагао противостоял пламени Такиды. Блин, они даже по стихиям противоположности. Со стороны отвлекшихся японцев начали раздаваться предсмертные хрипы. Это уже медведь воспользовался случаем, врубился в толпу врагов и принялся колоть их штык-ножом и рубить коротким тесаком, который выбрал из оружейной Такиды. Его магические эффекты не впечатлили и уж тем более не могли отвлечь от битвы. «Прыгай!» — повторил я Азуми. И она нырнула вниз, скатившись по наклонной стене прямо к Айка. А я присоединился к медведю, использовал последнее оставшееся кольцо боевого пояса и выжег нескольких человек огнем. Бойцы Нагао решили, что перед ними маг, и попятились, но оказались зажаты между конюшнями, амбаром и каким-то домиком, поэтому осторожное отступление плавно переросло в толкучку. И медведь продолжал проливать кровь, а я присоединился к резне, разил мечом, полыхал огнем и кричал отборным матом от накатившей ярости. Скоро в толпе врагов началась паника. Нам оставалось только усиливать ее новыми смертями, и вскоре сопротивление прекратилось, а храбрецы, что бросались на нас, уже закончились. Бойцы Нагао обратились в бегство под буйство воды и огня над крышами. «Оставь!» — крикнул я медведю, который хотел уже ринуться в погоню. К водяному вихрю присоединились отблески других источников магии. Поменьше, но вместе они начали теснить пламя Такиды. Мы побежали в обход, в поместье уже царил такой беспорядок, что на нас не обращали внимания ни слуги, ни стража. Все бежали прочь от развернувшейся битвы самураев, чтобы их не задело, и задерживались, только чтобы не потерять близких в хаосе паники. До площадки добрались без проблем и наконец-то увидели, как сражаются между собой японские самураи. Изаму Такеда стоял один против Дэйчи Нагао и его свиты. В правой руке катана, в левой короткий меч вакидзаси. Он был объят пламенем, но пламя не трогало его, а наоборот защищало, обжигая врагов. Дэйчи был ранен. Он злился, скалился, что-то кричал своим подчиненным, рвался вперед, но его не пускали. Это злило его еще сильнее. Мы остановились позади Такиды. Я добавил огня, знатно разрядив аккумулятор на поясе, а медведь палил из ружья по флангам, чтобы прихвостни Нагао и не думали об атаке. Пламя жалило, оборонялось, но вода и земля, которыми орудовали противники, не уступали ни на шаг. Похоже, мы оказались в патовой ситуации. Но вдруг Дэйчи удалось таки снова вырваться вперед, и он показательно вернул меч в ножны. Такеда мгновение раздумывал, но поступил так же. Все самураи вдруг спрятали клинки, а магию утихомирили до небольших аур, что сгущались вокруг них. Такого я раньше не видел, и это немного пугало. Почему-то такой магический покров напомнил мне о разумном демоне, с которым я сразился в Тунгусе. «Изаму!» — воскликнул Дэйчи. На груди его кимоно красовался опаленный порез, под которым темнела рана. «Дэйчи!» — рыкнул сенсей. И я понял, что он тоже ранен. Может, не так сильно, но все равно. Дальнейший диалог я узнал уже потом, когда Азуми перевела его по рассказам отца. Я ничего не понимал, это нервировало, а итог и вовсе поразил до глубины души. «Если продолжим, погибнем все», — продолжил Нагао. «А наша битва не оставит от этого места ничего, кроме пепла». Он сделал паузу, чтобы выслушать возражения, если таковые имелись. Но сенсей молчал. Он все еще стоял с обнаженным торсом, и жилистое тело было напряженно до предела. «Нужно поскорее заканчивать эту схватку и возвращаться домой». Дэйчи продолжал говорить, и я уже подумал, что он это специально, чтобы измотать сенсея. Однако я ошибался. «Пусть сразятся наши воины. С тобой два храбреца. Я не знаю их имен, а лица скрыты за масками, но в доблести им не откажешь». Изаму снова промолчал, но на этот раз посмотрел на меня странным взглядом. Я уже тогда почуял неладное. Затем он кивнул. «Не мне, а Дэйчи», и снова повернулся, чтобы процедить. «Иди». «Куда?» Я сначала подумал, что он прогоняет нас из поместья, поэтому набрал воздуха, чтобы возразить. Однако Изаму снова рыкнул. «Вперед! Сражаться! Поединок!» Теперь на Дэйчи посмотрел я. «Это что, мне с ним сражаться, что ли?» «Он, конечно, ранен, но у меня Аккумы на исходе, а с мечом мне еще учиться и учиться». «А, понял. Фух». Из рядов самураев вышел парень младше меня, но, по виду, довольно серьезный боец, и он явно владел магией. Его магический кристалл висел на поясе и переливался алым светом. В окружении стольких самураев уловить исходящее от него поле не получалось, но мой противник наверняка был готов его использовать. Я шагнул вперед и гадал, не стоит ли дать дёру. Ворота за нашими спинами, путь свободен. Но остановился рядом с сенсеем, чтобы предупредить. «Мне нечем сражаться, мой пояс, не нужно», — прервал он. «Пробуди магию, ты сможешь, я вижу». В глазах Такиды была такая уверенность, что усомниться было невозможно. Шагнул вперед. Мой противник смотрел на меня взглядом убийцы и нетерпеливо сжимал рукоять катаны.